Моей бабке, Лазаревой Марии Викторовне. Эпиграфы. Краски смешиваются, превращаются в вино, и оно пенится на моих холстах. Марк Шагал. Моя жизнь. Я совершенно нормален. А ненормален тот, кто не понимает моей живописи. Тот, кто не любит Веласкеса. Тот, кому не интересно, который час на моих растекшихся циферблатах. Они ведь показывают точное время. Сальвадор Дали. Он. Девушка, вы знаете, что у вас нежнейший профиль? Чё? Девица повернулась анфас, и он вздохнул. Хорош был только профиль. И то, скорее, игривый фрагонар, чем то, что ему требовалось сейчас для работы. Хотя... «Очень чистая линия», — сказал он, глядя в простодушные глаза, обведенные перламутровой голубой подводкой. «Нежная кожа. Зря вы пользуетесь румянами. В вашем возрасте это лишнее». Девица от удивления разлепила липкий от клубничного блеска ротик бантиком. Он усмехнулся. «Нормальная речь кажется этим детям предместий чем-то вроде марсианского языка». Он чуть отклонился на поручни троллейбуса, чтобы лучше рассмотреть ее всю. От коротковатых ножек и низко посаженной попки до плосковатого бюста, втиснутого в дешевое подобие вандербры. «Кого она хочет обмануть?» «Вы пристаете ко мне, да?» — спросила девица высокомерно, но в голосе читалась надежда. Мужчина выглядел весьма импозантно. «Ухоженный», — подумала она, скосив глаза на сдержанного цвета галстук и ворот явно приличного костюма, виднеющийся из-под плаща. «Нет», — улыбнулся мужчина, — «я художник». «Если хотите, чистой воды эстет. Мне понравился ваш профиль». Он перевел взгляд на ее руки. Девушка с явной гордостью пошевелила акриловыми ногтями. Он внутренне содрогнулся. Эти нарощенные ногти с мелким рисунком в виде цветочков на каждом казались ему верхом вульгарности и антисанитарии. Но сами ручки были неплохи, если сковырнуть с них это уродство. Достаточно пропорциональный, в милых ямочках, вполне в его стилистике. «Вы бы хотели, чтобы я вас нарисовал?» — спросил он, уже зная ответ. «Бесплатно?» — она слизнула с губ клубничный жирноватый глянец. «Именно. А раздеваться придется?» Он усмехнулся. «Какое деловитое создание! Впрочем, чего ожидать при такой жизни?» «А ты бы хотела», — ответил он вопросом на вопрос. Ему было наплевать на ее желание, но стало любопытно. Девица огляделась по сторонам, чтобы быть уверенной, что остальные пассажиры не слышат их беседу. Народу в этот послеобеденный час было маловато, и легонько порозовев кивнула. «Ну, если надо, то чего? Я могу». «А что скажут родители?» «А-а-а!» — махнула она рукой. «Родители во Владимире. Я тут сама квартиру снимаю». Она гордо повела плечом. «В Южном Тушине, правда, без линолеума и без душа, но это ничего, вода-то горячая есть, верно?» «Верно», — кивнул он. У него в квартире было три ванные комнаты, одна для гостей, редких, но на всякий случай. Он унаследовал от отца известную брезгливость, потом душевая в 5 метров и еще одна с панорамным окном и большой ванной. Никаких булькающих джакузи. Элементарный, как разрезанное вдоль крутое яйцо. «Я тут работу нашла приличную», — не могла остановиться девица, а он отодвигался то влево, то вправо, чтобы понять, похоже ли. «Продавцом в бутике с процентами», — она улыбнулась чуть смущенно, и вдруг стало понятно, сходство, несомненно, есть. Ну и родители, конечно, помогают. «Молодец», — сказал он не впопад, вынул из кармана мобильник, бросил взгляд вниз на ее ноги. «От черт!» Дешевые, изъеденные солью сапоги были прямо-таки гренадерской стати. Что за издевка природы? Какой у нее там размер, 40-й? «Это мамины», — прошептала девица, залившись краской. «У нас-то в районе зачем приличной обувью грязь месить?» «А я с собой на работу туфли ношу», и она с готовностью приоткрыла вместительную сумку из кожзама. Он облегченно выдохнул. «Говори телефон». Девушка продиктовала номер и даже заглянула к нему на экран мобильника, чтобы увериться, что он все записал правильно. «Я позвоню», — сказал он на прощание. «Давай!» — она проводила его взглядом и крикнула, когда он уже сходил с последней ступеньки. «Не забудь только!»